Я не знал. Тебе это тоже не поможет. Где аптечка? В шкафу внизу, в ящике. Нашел аптечку, проверил, заряжена. Старший сын вроде еще жив, только без сознания. Выдернул нож и приложил аптечку к ране. Раздались звонки в дверь. Осторожно подошел к окну. Это пожаловал любовничек Филы. В руках он держал игольник. Входная дверь вроде тонкая, Станнер должен прострелить. Подошел к двери, он, похоже, это услышал. Фила, это я, что случилось? Что за странные сообщения? Прицелился в него через дверь и выстрелил. Проверил в окно, он лежал у двери в отключке. Ну что же, добро пожаловать в нашу компанию, сказал ему, затаскивая его в дом. К нему у меня не было претензий. Мне нужна только обувь, босиком далеко не уйдешь, а у него, похоже, мой размерчик, да и ростом он выше Риджи, и в плечах пошире. Раздел его полностью и положил на диван рядом с его подружкой. Обувь подошла, а вот одежда оказалась маловато, пришлось надрезать по бокам, чтобы надеть. Ну вот, это гораздо лучше кусков ткани, что были до этого на мне. Вместе с ним мне достались игольник и чип. Игольник тоже оказался закодированным. Риджи не двигался, только наблюдал за мной взглядом. Похоже, поврежден позвоночник. Вот видишь, Риджи, и любовник твоей жены прибежал. Он здесь днем каждый день в гости заходил и проверял твою женушку. Ты все врешь. Сам подумай, зачем мне врать? Говорю, как есть. Слушай, а может и дети тоже не от тебя? И это он постарался? Заткнись и пристрели меня. Знаешь, раньше я хотел тебя убить, а теперь, думаю, пускай живет. Убей, прошу тебя, ты же солдат, как и я. Сам сможешь? Да. Только дай игольник. Игольник не дал, а вот винтовку положил ему на живот и опустил ему руку на спусковой крючок. Держа на прицеле Станнера, он попытался нажать на выстрел, но рук, похоже, не чувствовал. «Не могу, помоги». Помог нажать ему на выстрел. Винтовка выстрелила ему в голову. «Вот так, Риджи, я всегда выполняю свои обещания. Все, надо по-быстрому собираться и уходить отсюда». Вернулся наверх за рюкзаком и начал собирать в него, что могло мне понадобиться. Взял пару чистых простыней для перевязок, закинул аптечку и второй игольник в рюкзак, потом снова спустился вниз. Снял пояса у Тажи и Ежи, на них были чехлы для ножей, вернул в них оба ножа. Дальше кухня. В холодильнике нашлось кубиков 30 синтетики, которой меня кормили. Пара булок с чем-то темным и что-то вроде фруктов. Выгреб все, что было в нем, и скидал в рюкзак. Мне нужны спички или то, чем можно развести огонь. Ничего такого не нашлось. Взял небольшую кастрюлю, подобие ложки, в шкафу обнаружились пустые бутылки, набрал в них воды и тоже сложил в рюкзак. Бросил еще раз беглый взгляд, ничего больше мне не было нужно. Все, ухожу. Поднял винтовку и перед выходом из дома выстрелил еще раз из Станнера в троицу, что располагалось в гостиной у дивана. Один был точно живой, двое других неизвестно. Уже у дверей развернулся и ножом сделал два надреза на ногах у любовничка. Теперь, когда очнется, не сможет отправиться за мной в погоню. Хватит с меня смертей на сегодня. Стоп, здесь же есть Искин. Искин, твое месторасположение в доме? В ответ только тишина. Ладно, обойдусь. Плохо, что планшет не нашел. Вышел на улицу, рядом с домом стоял грузовик. Подергал водительскую дверь. Закрыто. Вот болван, надо было любовничка тащить с собой, тогда можно было бы на грузовике свалить. Хотя не вариант, что смогу им управлять, и потом если он придет в себя, то сможет позвать на помощь по сети. Нет, лучше пешочком, так надежнее будет. Заглянул снова в пристройку к дому и сложил в рюкзак понравившиеся мне инструменты. Теперь точно все. Куда уходить? За домом находился высокий трехметровый забор, я не был уверен, что со своей ногой смогу перелезть через него. Поэтому просто вышел на центральную улицу и осмотрелся. Дом располагался почти на самой окраине поселка, и в нем насчитывалось полсотни домов, если не больше. Вот к окраине и направился, теперь все должны быть в полях и вернуться только к вечеру, за это время я далеко уйду. Уже выйдя за границы поселка, услышал звук сзади и спрятался в ближайших кустах. К дому, откуда я только что вышел, подъехал грузовик и заехал во двор. Да, все хуже, чем я ожидал, и погоня начнется гораздо раньше. Придется пробежаться. Побежал через поле к ближайшему лесу. Правда, пробежал недолго, пришлось остановиться и достать аптечку, нога сразу сильно заболела. Аптечка сделала мне укол, и я осторожно продолжил бег. Скоро боль отступила, подействовало обезболивающее, но все равно я не смог долго бежать, пробежал пару километров и выдохся. Сказывались тяжелый рюкзак и постоянное недоедание. Пришлось сделать привал на полчаса. Пока отдыхал, съел пару кубиков синтетики и попил воды из бутылки, после чего продолжил бежать. Куда бежал, я не знал, направление выбирал интуитивно, решил бежать пока куда угодно, но только не на юго-восток. Лес здесь похож на тропический, много лиан, но не такой густой и влажный. Мне постоянно попадались ручьи и одна небольшая речка. Зверей я не видел, если они были, то не подходили близко, опасаясь меня. Глава 27. Так я бежал с перерывами до вечера, как и думал, отбежал прилично от поселка. Начало уже темнеть, и я здорово устал. Расположился под большим деревом, вокруг него много открытого пространства. Ночью опасно двигаться по незнакомой местности. Я ничего не знал про этот лес, какие здесь есть угрозы для меня. Не раздеваясь, навалился на дерево, подложил под голову рюкзак и почти сразу уснул. Сколько проспал, не знаю, но когда проснулся, было уже темно. Меня разбудил звук моторов. Вначале подумал, что показалось, но нет, звук явно приближался. Это за мной, но как они меня нашли? Похоже, по следам. У них, вероятно, какая-то лесная техника, как они едут по такому лесу. Некоторые деревья я не мог обхватить. Звукопил не слышно, хотя они могли использовать лазеры. Сначала звук шел откуда-то сзади, а потом начал смещаться влево от меня. По лесу явно ехала техника, вот она поравнялась со мной и потом уехала дальше вперед, после чего звуки стихли. Похоже, это все-таки за мной, хотя не факт, может, просто охотники или лесорубы. Надо бы проверить, кто это. Вставать и проверять дико не хотелось, весь организм требовал отдыха. Заставил себя встать, что сразу отдалось сильной болью в ноге. Пришлось достать аптечку, а запас картриджа в ней тоже не бесконечен. Проверил уровень и поднес к ране, а потом к шее. Получил два укола. Плохо, что у меня отсутствовал фонарик. Надел рюкзак и начал осторожно двигаться налево, туда, откуда раньше шли звуки. Хорошо, что на небе не было облаков, лишь луна, хотя это не луна, а боевая станция. Их здесь оказалось две, они висели над планетой, контролируя ее с разных ее сторон. Вот сейчас одна из станций висела надо мной. Свет отражался от нее и немного рассеивал ночной сумрак. Идти далеко не пришлось, скоро я вышел на лесную дорогу. Похоже, именно по ней ехала техника. Пойду по ней, пока что-то видно. Идти по ней оказалось легко, не как по лесу. Шел около часа, может больше, когда заметил впереди свет. Сразу же свернул в ближайшие кусты. Долго ждал и думал, может, заметили, но впереди все тихо. Снял рюкзак и засунул его в куст, в котором прятался. Дальше двинулся ползком, взял с собой только два ножа, аптечку и станер. Ползти пришлось недолго, и я подполз к большой поляне. Здесь расположились разумные и стояла техника, грузовик и два байка с ним. У грузовика включены фары и было светло, все собрались около костра, на котором они надумали жарить мясо. Насчитал 16 разумных у костра, все мужчины и все вооружены винтовками. Может, были еще, и они находились внутри грузовика. Ну и кто вы такие и что здесь делаете? На военных не похожи, на полицию тоже, скорее, местные на охоту выехали. Все разговоры про женщины о какой-то технике. Если по мою душу, то как-то беспечно выглядит. Два часа лежал под кустом и захлебывался слюной от запаха жареного мяса. Они поджарили его и съели. Потом выпили немного. Похоже, алкоголя из пары бутылок и здесь же около костра начали укладываться спать. Здесь я услышал интересный разговор парочки. Ты за ним долго шел по следу? Нет, не очень, пару километров, не больше. Почему ты думаешь, что он сюда придет? В этом направлении только здесь есть переход через овраг. Даже если он сможет спуститься вниз, наверх ему не выбраться, он ранен. Наверх он сможет забраться только тут, других вариантов нет. Или придется обходить овраг очень далеко. Если он сменил направление движения, найдем, никуда не денется. Завтра займете позиции на другой стороне оврага, а мы попробуем поискать следы вдоль него. Грузовик здесь оставим, спрячем в кустах. Он не угонит, мозгов не хватит, он тупой наемник. Может, он уже перебрался на ту сторону? Нет, он ранен в ногу и сюда доберется в лучшем случае завтра к обеду. Жир, ты сегодня дежуришь. Ну вот опять я, отозвался самый толстый из них. Они тоже начали укладываться спать. Значит, все-таки по мою душу. Да, много вас. 16 на одного. Впрочем, они не знают, что я уже здесь, рядом с ними. Может, пока они спят, перейти овраг и уйти, мне это ничего не даст. Завтра эта парочка следопытов обнаружит мой след и сядет мне на хвост. Они на байках и местность хорошо знают, а у меня нога болит. Это совсем плохой вариант. Кроме того, мне нравилась пара байков, что здесь стояла. Отличный транспорт для меня. Они сильно отличались от тех, на котором я ездил в полиции. Они меньше, легче и предназначались для движения по лесу, по грязи. Общим у них оказался только электропривод. Плохо, что у меня не было ничего стреляющего, а они располагались в центре поляны, и станер до них не достанет, далеко. К тому же у них могут оказаться имплантанты от него, и он просто не подействует. Этот жир сел на стул и сидел отдельно от всех. Остальные спали вокруг костра. Будем ждать. Нужно хотя бы лишить их байков, тогда проще будет. Впрочем, можно попробовать заползти этому жиру за спину и выстрелить из станера. Прошло 2 часа, все уже давно спали и меня тоже сильно тянуло на сон, но я колол себе в руку ножом и так не давал уснуть. Если раньше жир вставал несколько раз и обходил вокруг машин, то последние минут 20 он сидел на стуле и, похоже, уже спал. Пришло время действовать и начал я перебежками по краю поляны заходить ему за спину. Было тихо и все спали, я боялся только наступить на что-нибудь, чтобы не хрустнуло под ногой. Добрался до места, откуда хотел ползти к нему. Подождал, все тихо. Он спал, даже похрапывал. Дальше находилось открытое пространство. Зажал в зубах нож и пополз вперед по открытому месту. Теперь главное, чтобы никто не проснулся и не пошел в туалет. Вот и спина жира. Я выстрелил из станера в него в упор и приложил рукояткой ножа. Второе оказалось лишним, он уже после станера отключился. После этого посмотрел на остальных, все по-прежнему спали. Проверил у него игольник и винтовку, все закодировано. Вот почему у всех здесь всех оружие закодировано. Поправил жира на стуле, а то он сполз вниз и пополз дальше к грузовику. Из-за него можно было стрелять из станера по остальным. Когда дополз, сразу выстрелил в ближайшего ко мне, он затих. Никто не проснулся, тогда просто прошелся полосой по ним, вроде все затихли. Прошелся вокруг них и еще пострелял в непонравившихся мне. Ну вот, все оказалось проще, чем я думал. Начал собирать оружие у них. Зачем мне столько оружия? У меня оказалось 16 винтовок, почти 10 игольников и 6 бластеров. Проверил, все винтовки закодированы, как и бластеры. Повезло мне с 2 игольниками, они не закодированы. Что мне со всем этим теперь делать? Прикончить их всех, они здесь для того, чтобы меня прикончить. Поднял игольник, чтобы пристрелить в ближайшего ко мне, но подумал, если пристрелю этих, поднимется большой шум и тогда могут послать или армию, или полицию в погоню за мной, а у меня всего пара игольников и пара ножей. Нет, не стоит их убивать. Нужно только вывести из строя. Убрал игольник в кобуру. Пока посмотрим, что в грузовике. Кузов оказался не закрыт. Там лежала пара мешков с едой и монокулярный меч. Варвары, похоже, они им дрова рубили. Выкинул все наружу. В кабину не попал, закрыто. Но больше всего меня интересовали байки. Кнопка старта такая же, как и на полицейском, как и все управление. После нажатия байк сразу запустился, отлично, значит нет никакой привязки к хозяину. Заряда в батарее еще на 2/3. Запустил второй байк, здесь тоже заряда на 2/3 батареи. Отлично, мне 2 не нужно, сниму с него батарею, запасная будет. Итак, что мы имеем? У меня есть грузовик, который мне не завести, и 2 байка на ходу, гора оружия и 16 тушек местных тупых фермеров. Займемся местными фермерами. Надо у них навсегда желание к охоте отбить. Есть идея. Они меня голым держали, вот я сейчас с ними это же сделаю. Запустил конвейер. Брал тушку, раздевал и затаскивал в кузов грузовика. Он был цельнометаллическим и закрывался, после чего делал надрез сухожилий на руках и ногах. Умереть им не грозило, но и меня преследовать не смогут, пока в капсуле не побывают. Последняя тушка жира. Этот оказался самым тяжелым. Еле в кузов затащил, проверил, вроде живой, зато у меня теперь его одежда, которая мне не мала, а даже велика. Так, с этими все, закрыл дверь в кузов, но возникла проблема, нужно какой-то клин в замок двери вставить, чтобы не открылись сами. Мне нужен рюкзак, что я оставил в кустах, в нем инструмент, запрыгнул на байк и поехал за ним. Байк мне понравился, быстрый, маневренный, рюкзак с винтовкой нашелся быстро там же в кустах, где я его оставил. нашел в нем отвертку, вставил ее в замок и загнул, чтобы точно не открылись. Пускай посидят, подумают. Через пару дней их найдут здесь, если не раньше, хотя может, здесь сеть есть, тогда быстрее. Теперь грузовик, нужно изъять Искин. Только здесь я понял, что мне в кабину не попасть, нужен водитель или владелец, тогда Искин откроет вместе с ним. Это что, вытаскивать их снова из кузова и каждого проверять и потом обратно? Сил у меня на это уже не было. Хотя, есть инструмент, можно попытаться так взломать. Хотя зачем инструмент, у меня вон меч лежит монокулярный, для него это консервная банка. Воткнул его в дверь, он вошел туда как в масло, поводил вверх-вниз и дверка без проблем открылась. Искин орал: незаконное вскрытие, покиньте машину. Нашел, откуда шел звук и воткнул туда меч. Все прекратилось. Искин, где ты находишься в кабине? В ответ тишина. Вот болван, я же сам только что уничтожил говорилку у него. Тогда начнем обыск. Кроме аптечки ничего полезного обыск не дал. Где же ты, Искин? По уму должен быть где-то в самом безопасном месте. А где именно? Скорее всего, между сидениями. Будем проверять варварским способом. Я воткнул меч между сидениями и вырезал кусок обшивки. Бинго, вот и Искин, и здесь же блок управления. Вначале хотел забрать только Искин, он был маленьким, но подумал и вырезал все с мясом вместе с блоком управления. Все, теперь грузовик никуда не поедет. Выбравшись из кабины, посмотрел на колесо. Ломать не строить и рубанул по нему. Мне понравилось, и я обошел весь грузовик, рубя у него колеса. Потом обратил внимание на батареи, висевшие у него сбоку. Пригодятся, и отрубил их крепление вместе с проводами. Критически осмотрев грузовик, остался доволен произведенными мною разрушениями. Сейчас второй байк, ломать его жалко, но надо. Вначале отрубил крышку сбоку и посмотрел, где у него батарея установлена. Потом разрубил его сверху вниз рядом с батареей, перерубив на две части, и еще двумя ударами освободил ее. Когда я притащил всю эту кучу добра к второму байку, понял, что мне никогда это все не увезти отсюда. Одни батареи от грузовика весили как сам байк, одних только рюкзаков 16 штук, не считая того, который сейчас на мне. Глава 28. Достал из своего простыню и разрезал ее пополам. В одну часть сложил винтовки и свернул в рулон, вторую нарезал лентами, после чего начал связывать рюкзаки парами. Получилось 8 пар каждой стороны байка по 8 рюкзаков. В рюкзаки влезли оставшиеся ножи, бластеры, игольники и денежные чипы. На пассажирском сидении примотал баул с винтовками и с большим трудом разместил еще два мешка с продуктами. Все, больше ничего не влезало. Передо мной еще оставались батарея, управляющий блок от грузовика и куча шмоток. Оставлять здесь это все не хотелось, решил зарыть в лесу. Первым делом дотащил до леса батарею, воткнул меч в землю рядом с ней, обвел им круг и подрезал все это. Отделился большой кусок дерна от земли, вот под него и поместил батарею, затем потоптался на нем. Получился небольшой холмик на этом месте. Вряд ли я сюда вернусь, но сделал зарубку на соседнем дереве. Также спрятал управляющий блок, осталась только одежда фермеров. Хотел тоже просто зарыть, но стало жалко. Переложил продукты в один мешок, а в освободившийся сложил одежду, завязал и также зарыл. Оставил себе только одежду жира. Сложил ее себе в рюкзак и туда же запихнул запасную батарею от второго байка. Правда, пришлось выкинуть оттуда пару бутылок с водой. Надо же, как я это все разместить смог и как сейчас байк это все потащит. Попробовал тронуться с места, байк с трудом, но поехал. Чувствовалось, что я его перегрузил. Встал вопрос, куда мне дальше ехать? Мне было все равно. Может, в поселок вернуться? Меня там точно искать не будут. Наверное, я бы так и поступил, если бы не одно обстоятельство. Почему-то все 16 фермеров белые, как и семейка Риджи. Если там все белые, а я теперь совсем не белый, то на меня там сразу обратят внимание. Тогда не вариант туда возвращаться. Значит, едем дальше по дороге, куда-то она должна привести. И я тихонько тронул байк вперед. Овраг, о котором они говорили, встретился через пару километров. Он действительно очень глубокий и с обрывистыми краями. Там, где шла дорога, было положе и можно проехать. Разогнался и поехал вниз, но внизу здесь лежал песок и байк застрял. Пришлось его разгружать и с одним только мешком для продуктов выбираться наверх, затем сделать несколько рейсов вверх-вниз, чтобы поднять весь груз на другую сторону оврага. После этого я загрузил все обратно и продолжил движение дальше по дороге. Двигаясь по дороге, обратил внимание, индикатор зарядки батареи показывает, что она заряжена не на две трети, а наполовину. Я так точно на нем далеко не уеду, нужно разгружать его, пока не поздно. Плохо, что пока темно и местное светило еще не собиралось выходить из-за горизонта. Батарея тратилась и на освещение дороги перед байком. Может, не ехать пока, а подождать рассвета? Нет, батарея есть запасная, и чем дальше уеду, тем лучше. Я не гнал, ехал медленно, экономя батарею. Через несколько километров дорога вывела меня к горам черной породы. Вот и объяснение, куда вела эта дорога. По ней уже давно никто не ездил, следы отсутствовали. Дорога попетляла среди куч породы и привела меня к заброшенной шахте. Около нее я остановился. Приметное место, здесь и зарою добычу, надо только ее разобрать и решить, что мне нужно, а что нет. Винтовки мне точно не нужны, спрячу их в первую очередь, весили они прилично. Закопал весь баул с оружием в породе и присыпал еще сверху горку. Дальше рюкзаки, начал их разбирать и рассортировывать в них вещи. В основном оказалась запасная одежда и куча всякой мелочевки вроде зажигалок. Одежда мне не нужна, складывал ее отдельно. В результате я собрал два рюкзака, которые повесил на байк. В них сложил два бластера, два игольника, они закодированы, и я не мог ими пользоваться, но надеялся, что смогу их продать. Взял 6 запасных обоим к игольникам и разную мелочевку, что нашлась в рюкзаках. Привязал мешок с продуктами сзади байка, а меч к спине. Пока я этим занимался, уже рассвело. Я закопал оставшиеся рюкзаки также в породе. Хорошо, что рассвело, от породы была пыль и хорошо виднелись мои следы на ней. Пришлось срочно исправлять ситуацию, ходить и присыпать свои следы породой, после чего специально сходил до шахты. Пускай думают, что я туда все скинул. Куда теперь дальше? Пока сюда ехал, заметил несколько ответвлений от дороги, но выбирал основную, более накатанную. Основная закончилась здесь у шахты, дальше дорога огибала шахту, но она уже начала зарастать, по ней давно никто не ездил. Едем дальше. Теперь байк, когда я его разгрузил, ехал бодро, и я прибавил скорости. Правда, как только я прибавил скорости, начала падать зарядка батареи. Пришлось сбросить и ехать в экономном режиме. Дорога петляла среди леса и сильно заросла. Несколько раз она соединялась с другими и наоборот ответвлялась. Старался выбирать дороги, которые, по моему мнению, вели на юго-восток. Знать бы еще, где он этот юго-восток, и не соврал ли мне Риджи. Вот и сейчас я остановился на развилке двух дорог, обе сильно заросли. Какую выбрать? Где здесь юг, где север? Как-то они должны были ориентироваться в лесу. Что-то такое я помнил еще с земли, что мох растет с северной стороны дерева. Слез с байка, подошел к ближайшему дереву и попытался найти на нем мох. Нет здесь никакого мха, похоже, он здесь не водится. Ствол чистый и одинаковый со всех сторон. Хотя там вроде про одинокие деревья говорилось, и где я здесь найду одинокое дерево? Кругом сплошные заросли. Так, что я еще помню. О, надо залезть на самое высокое и посмотреть вокруг. Посмотрел вокруг себя. Какое здесь самое высокое? Визуально все они одинаковые. Стволы гладкие и до веток далеко. Хорошо, что вокруг полно лиан, вон по ним и попробуем забраться. Выбрал одну и повис на ней, вроде крепкая, но с моей ногой сейчас по лианам ползать не вариант. Нога после вчерашней нагрузки болела, но больше всего хотелось спать. Надо уколоться, у меня нет времени на сон и экономить нет смысла. Теперь есть запасная аптечка. Аптечка, когда ее поднес, сделала два укола. Один в ногу, второй в шею. Когда уколола в шею, услышал какой-то шум. Он звучал несколько минут, потом стих. Здесь располагалась небольшая гряда, и я только что переехал через нее, а теперь решил подняться обратно пешком и с нее посмотреть, что это было. На полпути снова услышал шум, очень похожий на звук от работающего байка, и этот звук становился все ближе. Странно, эти точно не могли меня преследовать. Может, это не по мою душу, да и может это не байк. Так я пешком подымался к основанию гряды. Звук снова прекратился, я остановился, достал бутылку воды и начал пить, внимательно слушая. Стояла тишина. Убрав бутылку обратно в рюкзак, двинулся дальше вверх. Мне осталось до цели 50 метров, как опять раздался этот звук, и почти сразу появились на дороге два байка с владельцами. Один, к сожалению, меня сразу заметил и открыл огонь из винтовки. Рефлекторно я упал на землю и ответил из игольника. Видимо, они думали, что я не вооружен, поэтому не пытались спрятаться за грядой. Расстояние не близкое для игольника, но я попал в ответ. Только тогда они спрыгнули с байков, спрятались за хребтом и начали стрелять оттуда из винтовок. Пока они прятались, я тоже поменял позицию и с открытого места переместился за дерево. Значит, не всех я там приложил, осталась парочка. Похоже, утром приехали к этим 16. Не успел я это осознать, как над головой бзынькнула игла. Здесь же перекатился в сторону. Откуда игла? У этой парочки плазменные винтовки. Рядом пролетела еще одна и только тогда заметил еще двоих сверху на гряде справа от меня. Выстрелил по ним несколько раз, не попал, они и ответили. Выстрелы шли постоянно. Дерево, за которым я прятался, так долго не выдержит. После пары выстрелов из бластеров я перекатился за другое, подальше от парочки справа от меня. Это не осталось незамеченным, но я увидел, что сверху стреляет только один, значит, второй пошел в обход. Это мой шанс, можно попробовать его достать, пока он один. Нет, сделаю по-другому. После очередного выстрела переместился за следующее дерево и потом еще за одно, затем побежал, петляя как заяц. В меня стреляли, но мне повезло, не попали. Я добежал до байка и сразу погнал дальше по дороге, не экономя заряд. Порой бегство – самое разумное решение. Их насчитывалось больше и у них была отличная позиция. Пока не окружили меня, бегство – лучший выход. Одного я точно подстрелил, причем дважды, теперь у них раненый на руках. Посмотрим, будут ли они меня преследовать. Пока ехал, смотрел места для засады, мне понравилось одно. Проехав дальше, сделал круг и остановился в глубине леса, снял рюкзак, зарядил, перезарядил оба игольника и распихал по карманам 4 запасные обоймы из рюкзака. Сам рюкзак оставил здесь на байке и пошел налегке обратно к дороге. Вот теперь можно и повоевать. Главное, подпустить поближе. Занял позицию под корнем упавшего дерева, здесь таких много. Рядом находилась неглубокая яма, вот в ней я и устроился. Отсюда хорошо просматривалась дорога и все, кто будет ехать по ней. Прошел где-то час по моим ощущениям, но на дороге так никто и не появился. Похоже, передумали меня преследовать, подождем еще полчасика и поедем дальше. Однако я ошибся, не прошло и 10 минут, как услышал работу двигателей. Упорные попались, тем хуже для них. Через 10 минут я их увидел, только двое. Понятно, третий повез раненого обратно. Ну что же, мне проще. Они немного не доехали до меня, остановились, заглушили двигатели и слушали. Я замер и не двигался у себя в ямке. Так они стояли, слушали несколько минут, после чего я услышал, как завелся один байк, а за ним второй. Они смотрели на след от моего байка на дороге и потом не спеша поехали по нему. Вот и все. Они поравнялись со мной, и я сразу открыл огонь по ним с обеих рук. Стрелял почти в упор, 10 метров, не больше, и выпустил в них обе обоймы. После чего снова присел и перезарядил игольники. Когда выглянул по новой, оба байка лежали на боку и их владельцы уже не пытались ими управлять. Держа их на прицеле, подошел к ним, сделал каждому по контрольному. Сидели бы дома, остались бы живы, но нет, решили, что они крутые охотники и вот результат. Глава 29. Что у нас в трофеях? Две винтовки, обе не бластерные, а игольчатые. Значит, это те двое, что стреляли по мне справа. Вернуться, что ли, добить последних? Хотя они, наверное, в дороге обратно в поселок. Хотя кто сказал, что их было четверо? Может, больше, и это только первые разведчики. Быстро хватаю обоих и тащу к лесу в ямку, где только что находился. Затем байки перекатываю туда же, не заводя двигатели. Пока все тихо и никого не видно на дороге. Прождал еще час, но никто больше так и не появился. За это время обыскал обоих. К паре винтовок добавились только два игольника, нож скрытого ношения и денежный чип. Все оружие как обычно заблокировано. Мне понравился один из их байков. У него спереди по бокам приделаны два чехла под винтовки. Мне не хотелось их таскать на себе, и я решил сменить байк. К тому же у него батарея заряжена больше, чем наполовину, а у меня осталась только треть от ее заряда. Все, хватит ждать. Достав меч из чехла, разрубил второй байк на две части и вытащил из него батарею. «Теперь ты мой конь», — сказал ему и оседлал новый байк. «Пробуем завести и едем». Байк завелся без проблем. Поместив в чехлы винтовки, доехал до своего уже бывшего байка и перевесил все вещи с него на этот, после чего перерубил его пополам и достал батарею. У меня теперь имелось 3 запасных батареи. Вернувшись на дорогу, продолжил двигаться дальше. Дорога скоро закончилась, и я продолжил двигаться по лесу. При этом скорость моего движения сильно упала. К вечеру ливанул дождь. Еще когда сидел на цепи, заметил, что здесь странные дожди. Прекрасная погода, светит солнышко, вдруг резкого из ниоткуда налетает туча, и с неба льется стена дождя, после чего так же быстро все прекращается и снова светит солнце. Во время дождя заливало все вокруг. Вот под такой дождь я и попал к вечеру, буквально за несколько минут полностью промок, а лес стал одной сплошной грязной жижей, байк начал в ней буксовать. Решив, что я теперь в безопасности, дождь смоет все следы за мной и не стоит тратить заряд батареи, меся эту грязь, остановился на небольшой возвышенности. Хотел переодеться в сухое, когда дождь закончился, но оказалось, оно тоже и все промокло в рюкзаке. Очень хотелось кушать, я ведь сегодня ничего не ел, а у меня целый мешок еды. В мешке обнаружились 2 больших куска мяса. Подобное они жарили на поляне, и я видел, как они это делали и захлебывался слюной. Попробуем приготовить. Нужен костер, а его страшно разводить, запах дыма чувствуется далеко. В итоге голод победил, и я решился его развести. Проблема, где взять в промокшем лесу дрова? Оказалось, это не проблема. Рядом обнаружил 3 засохшие лианы, и я начал их отрубать мечом. Этот меч мне все больше нравился, он один заменял и пилу, и топор. Лианы им удобно разрубать как вдоль, так и поперек. У меня быстро получилась неплохая кучка дров. Костер загорелся, но лианы плохо горели и быстро прогорали, пришло искать сухое дерево. Сухое дерево я нашел и срубил, вот только затащить его на небольшой холмик проблема, байк буксовал. Смог только затащить 2 большие ветки наверх, но мне их хватило, и я смог пожарить 1 кусок мяса. С огромным трудом я заставив себя не съесть его, пока оно готовилось. Кроме того, я достал из рюкзака 1 бутылку, что хранилось в холодильнике, и попробовал ее. Это оказалась настойка. По вкусу напоминала рябину на коньяке. Немного терпкая и немного кислая по вкусу. Терпения у меня не хватило дождаться, когда мясо хорошо прожарится, начал отрезать по куску и, запивая настоечкой, поедать его. Какое это было наслаждение после 2 месяцев голода. За 2 месяца я ел не синтетику, а нормальную пищу. Байк был в грязи, да и я сам тоже весь промокший, жутко уставший, но сидел, навалившись на байк и чувствовал себя прекрасно. Впервые хорошо за последнее время, пришло понимание, что я смог вырваться из рабства. Пытался бороться со сном, но долго не мог это делать, неравная схватка, в которой я проиграл. Когда открыл глаза, уже наступил день. Рассвело и местное светило простиралось высоко над горизонтом. Проснулся отдохнувшим и выспавшимся. Одежда на мне уже высохла. За ночь грязь, которая окружала холм, стала твердой как камень, и мне без проблем удалось затащить дерево, которое я вчера срубил, на холм и снова разжечь костер. Зажарив 2 кусок мяса, чтобы не испортилось, продолжил двигаться дальше. Куда, я не знал, уже давно не знал, куда иду, просто доверился интуиции и ориентировался по светилу, старался, чтобы оно было передо мной. Не зная, встает оно на западе или востоке, я ориентировался на то, что Риджи мне не соврал, а значит, я находился севернее столицы, а она, как я запомнил при высадке, была почти на экваторе планеты. Мне нужно на юг, а он находился перпендикулярно линии запад-восток или восток-запад, по которой двигалось светило. Поэтому я и старался держать светило перед собой. Грязь, ставшая теперь твердой коркой, позволяла мне двигаться по ней, как по дороге, гораздо быстрее, чем обычно. Через несколько часов из этой корки стали появляться зеленые ростки быстро растущей травы, и скоро я уже ехал по настоящему зеленому газону. К сожалению, это быстро закончилось, так как дождь прошел полосой, и я выехал за границы этой полосы. Этот день запомнился тем, что я чуть не остался без байка. По дороге мне попалась полянка, и я решил на нее выехать, а оказалось, что это болото. Байк провалился, хорошо, что там было не глубоко, и я смог его вытащить обратно. Больше я ни на какие полянки решил не выезжать. Потерять коня мне совсем не хотелось. Кроме того, я заехал в очень густой участок, где целый час махал мечом, прорубая дорогу. Потом понял, что это бесполезно, надо возвращаться и ехать в объезд. Звери мне не встречались, но они здесь точно водились, несколько раз видел большие следы и, судя по всему, их обладатель был большого размера. Теперь вечером я не боялся разводить огонь. Если погоня и была, то давно отстала. Скорее, стоило опасаться местных зверушек. Не просто так ведь эти фермеры спали около костра. В конце третьего дня в дороге я встретил первую тропинку, явно протоптанную не зверьем. Поехав по ней, выехал к полю, на нем работали 6 комбайнов. Значит, и поселок недалеко. Может, стоит туда наведаться и узнать дорогу? Нет, эти тоже фермеры, а ворон ворону глаз не выклюет. За время, что сидел на цепи, я сильно оброс и у меня выросла борода. Лучше не светиться, меня сразу опознают и начнется погоня. Мне нужен городок покрупнее, где бывает много проезжих, и я продолжил двигаться дальше по лесу. Остановившись около небольшого ручья, протекающего по дну неглубокого оврага, решил побриться и побрить голову. Выбрал самый острый нож и, смочив волосы, начал брить голову. Изрезал сам себя прилично, но побрился и постригся. Оставил только кусок волос сзади, чтобы прикрывали мне шею и не было видно, что у меня нет нейросети. Кроме того, я постирал одежду и ополоснулся сам. После посмотрел на байк, весь в грязи, и решил его тоже помыть. Сняв батарею, закатил его в ручей и смыл большую грязь. Сегодня 8-й день, как я жил в лесу, и у меня сели все батареи. За это время я только один раз встретил дикого зверя, похожего на большого броненосца. Размером с небольшого слона, мощные лапы с когтями и 2 ряда мощных зубов говорили о том, что он явно не вегетарианец. Когда я его встретил, то сразу остановился, переживал за байк, а не за себя, мне совсем не хотелось без него остаться. Сразу вытащил меч для схватки, игольник здесь бесполезен, но он не стал меня атаковать и просто прополз мимо. Когда я поехал дальше, зверюга развернулась ко мне и попыталась преследовать, но байк догнать не смогла. Отъехав от нее, понял одну вещь: если у нее такая броня, значит есть желающие ей закусить. Это должен быть крупный хищник, чтобы прокусить такую броню. Но за все последующие дни я не встретил никого больше. Как уже сказал, я высадил 3 батареи в ноль, и у меня почти не осталось зарядов 4-й, но вот он закончился в ней и байк остановился. Хорошо, но мало. Все, придется дальше пешочком топать. Теперь надо решить, что тащить с собой. Продуктов от фермеров всего у меня осталось 0,5 мешка, и в рюкзаке были еще синтетические кубики. Их я буду использовать в самом конце. Из оружия повесил на пояс 2 игольника, нож скрытого ношения привязал к ноге, ну и меч на спине. Взял оставшуюся бутылку настойки и бутылку воды. Сложил в рюкзак запасные обоймы, запасную одежду и ботинки, остатки простыни, обе аптечки и батарею от байка. Все, больше у меня ничего не влезало. Все это пришлось разложить в 2 рюкзака. Помимо этого, в кармашке у рюкзака засунул денежные чипы, накопившиеся у меня, и разную мелочевку вроде зажигалок. Хотел взять бинокль, но он мало того, что закодирован, так еще и под нейросеть, оставил тут. Лямки рюкзаков связал между собой и надел на себя. Надев на себя рюкзаки, понял, тяжело, а выложить что-то жалко. Успокаивало одно: продукты будут заканчиваться и станет легче. Оставшиеся сложил в рюкзак и мешок, затем привязал их к байку. «Прости, дружище, ты был хорошим конем, надеюсь, я вернусь за тобой». Направился дальше пешком, не прошел 100 метров, как заныла нога, пришлось сделать укол. «Плохо, надеюсь, разойдусь со временем». Шел и мечом делал зарубки на деревьях, может, получится вернуться. Конечно, надежды на это мало. Шел долго, а к вечеру, когда уже устал и хотел остановиться на ночлег, услышал звук работающего двигателя. «Облава, меня ищут, может, в байке маячок был?» «Плохо, с таким грузом далеко не убежишь, надо спрятать рюкзаки». Мечом, как обычно, вырезал кусок дерна и под него уложил оба рюкзака. «Надеюсь, не найдут». Сделал зарубку на соседнем дереве и осторожно двинулся вперед. Лучшая защита – это нападение. Звук раздавался недолго, потом пропал и стало все тихо. Перебежками прячась за деревьями, я двигался вперед. Так, продвинувшись вперед метров на 100, замер и ждал гостей, но все было тихо. Ничего не говорило о том, что впереди засада, и я решил двинуться дальше. Сделал пару шагов и услышал звук работающего двигателя. Пришлось вернуться обратно за ствол ближайшего дерева. Звук снова звучал какое-то время и пропал. Долго ждал, но звука больше не повторялось. решил двинуться вперед. Снова перебежками начал двигаться вперед. Когда прошел еще с полкилометра, услышал снова звук работающего двигателя, а потом и его обладателя. Это оказался грузовик. Он проехал мимо меня и скрылся из виду. Было все тихо, и я осторожно подошел к кромке леса. Грузовик проехал по дороге, но это была не лесная дорога, а хорошая дорога со специальным покрытием. Спрятался за деревом и начал наблюдать. Движение по ней активное, хотя был уже вечер и скоро должно стемнеть. Грузовики по ней проносились регулярно в обоих направлениях. Вот только направление дороги меня не устраивало, оно шло не на юг, а с запада на восток или наоборот. Нужно проверить, куда она ведет, завтра пойду вдоль нее. Вот только в какую сторону идти, налево или направо. Глава 30. Лежал больше часа, наблюдая за дорогой. Грузовики ездили как в одну сторону, так и в другую. Без приоритета, что в одну сторону больше едет, а в другую нет. Проехало также несколько разумных на байках, таких как у меня, и их городских вариантах. В общем, отсутствовало понимание, в какую сторону идти. Я решился, когда проехал очередной грузовик и дорога стала пуста, вышел на нее. Это мне ничего не дало. Ни налево, ни направо не было видно жилых строений. Правда, наступил уже вечер. Расстроенный вернулся обратно в лес и направился бегом к рюкзакам. Скоро стемнеет и будет трудно их найти. Как раз откопал их и совсем стало темно. Разводить костер или не стоит, от дороги далеко, и я решил развести. Развел небольшой, хорошо, что дрова недалеко, спать рядом с костром мне уже привычно. Всю ночь вздрагивал, когда по дороге проносился очередной грузовик. За эту неделю привык к лесной тишине. Когда открыл глаза, в очередной раз было уже светло. Надо двигаться дальше. Быстро позавтракал и выдвинулся к дороге. Я совсем не располагал информацией, что это за система, что за планета, как называется столица, где я вообще нахожусь. Плохо, что когда я был на Элзаби, не интересовался, что за системы находятся рядом, хотя неделю в Гипере это совсем не рядом. Может, это вообще не Аварская империя, и я за ее границей. Странностей здесь хватало. К примеру, все фермеры белые, но в то же время свободные и с оружием. Судья, как и я, был метисом, половина охранников в суде тоже. Рабство также присутствовало. Понятно одно, планета корпоративная и принадлежит какой-то корпорации, и я сделаю все, чтобы эта корпорация очень сильно пожалела, что поступила со мной так. Было раннее утро и, добравшись до дороги, я привязал на лиану кусок от простыни так, чтобы его хорошо было видно из дороги и из леса. Сейчас по дороге не было никакого движения, и я снова вышел на нее, с тем же самым результатом, что и вчера. В зоне видимости никаких поселений не наблюдалось. Пошел направо по краю леса и ближе к обеду заметил жилые строения. Чем ближе подходил к жилым домам, тем больше у меня возникало вопросов. В первую очередь, можно здесь носить оружие или нет? Если можно, то какое? Какие здесь порядки и законы, что можно, а что нельзя? Мне нужна какая-то легенда. Прикинуться фермерам, так они как назло все белые, может, у них здесь нет черных фермеров. Тогда кем? Водителем грузовика? Тогда где твой грузовик? Мало того, что пахну дымом, так еще и одежда не моего размера с надрезами и с двумя рюкзаками. Спалюсь, к гадалке не ходи. Остановился, потрогал лицо, хорошо, что бороду сбрил. Будем переодеваться, у меня имелся запасной комплект одежды в рюкзаке, он вроде не должен был пахнуть дымом. Когда надел его, оказалось, что он на пару размеров больше, но не пах дымом и у него не было надрезов. Теперь по оружию, беру с собой только один игольник и нож, еду и все лишнее оставлю здесь в лесу. Снова все спрятал в землю, больше всего жалко оставлять меч, но уж больно он был заметным. У себя в рюкзаке оставил только батарею от байка, бутылку воды, запасные обоймы, ну и местные чипы, мелочевка так и оставалась в его карманах. Потом добавил бутылку настойки, что у меня еще оставалось. Мне пришло в голову, что можно притвориться пьяным, а запах настойки перебьет запах дыма, въевшийся в меня. Глотнув настойки для бодрости и вылив немного себе на голову и одежду, сложил бутылку в рюкзак. Ну все, идем знакомиться с местными аборигенами. Первая встретившаяся аборигенка, а это была белая женщина, обошла меня боком, но я осмотрел ее. У нее, как и у меня, висел на поясе игольник. Значит, во-первых, я переборщил с антуражем, а во-вторых, оружие здесь носит открыто. Так и оказалось, оружие здесь было у всех, ну и от запаха меня сторонились. Городок явно не фермерский, ничего связанного с фермерством здесь не было. Несколько домов на окраине заброшены и пустовали без окон и дверей. Город небольшой, всего под сотню домов. Судя по всему, основной доход был от располагающихся вдоль дороги баров и лавок. Я прошел городок от одного конца до другого и попытался заговорить с редкими прохожими, но никто не захотел со мной говорить, причем что белые, что черные жители. Мне как воздух нужна информация, а со мной никто не хотел общаться. Ладно, тогда сделаем по-другому. Мне нужен тот, кто от меня не уйдет, как предыдущие. Стал искать лавку. Пришлось возвращаться назад, потому что лавки в основном располагались в центре городка. На покупки у меня все равно денег нет, а вот поменять можно попробовать. Нужна только лавка, где торгуют планшетами, вроде я видел подобную. Перед лавкой я сделал пару глотков настойки и зашел внутрь. Лавка оказалась совсем небольшой. Как только я зашел внутрь, хозяин, стоя за прилавком, сразу напрягся и опустил руки вниз. Похоже, там была какая-то система внутренней безопасности. Сразу решил разрядить обстановку. Спокойно, я только спросить. Поднял руки, чтобы показать, что у меня ничего в них нет. Чего тебе? Я не знаю, где нахожусь, не подскажете. Это городок Сантер-Бич. Понимаете, мне это ни о чем не говорит, я не местный. До столицы далеко, часа два на грузовике в ту сторону. Он показал направление, со стороны которого я зашел в городок. Как я здесь оказался? Ну, тебе видней. Да мы посидели вчера немного в Боржонг, игра популярная у космолетчиков, похожая на кости, перекинулись, ну и выпили, понятно. Пришел в себя тут. Повезло, что живой остался. Почему? Ты давно на планете, только прилетел. Контракт предложили, а когда прилетел, оказалось, что зарплата в два раза меньше. Откуда ты знаешь? Да здесь многие так прилетели и остались. Я подошел к прилавку. Почему? Некуда деваться. Вылет не дадут, пока деньги не кончатся, а тогда на совсем кабальных условиях подпишешь. Что, никак не вылететь? Нет, только с разрешения корпорации. А ты кто по специальности? Техник. Тебя точно не выпустят. Техники всегда нужны. Что, совсем никаких вариантов? Ну почему, сейчас возвращаешься, говоришь, что передумал и подписываешь предложенный контракт, может повезет. Ну или на бои. Что за бои? Смертельные поединки. Победитель получает возможность на выезд отсюда. Мрачная перспектива. Раньше надо было узнавать, с кем контракт летишь подписывать, а теперь поздно. Даже с попутными транспортниками не договориться, их здесь нет, только корабли корпораций. Да и не станет никто рисковать, там на орбите две боевые станции висят и сбивают все, что взлетает или садится без разрешения корпораций. Не стал говорить, что для того, чтобы перекрыть все, нужны четыре станции. Слушай, у меня нет кредов, может, поменяемся? Ты мне планшет с доступом в глобальную сеть, а я тебе игольник. Достал и показал ему игольник. Если брать в кредах, то игольник стоил в два раза дороже планшета. Видно, что он не против поменяться, но его что-то останавливает. Не получится. Почему? Тебе же это выгодно. У меня нет разрешения на торговлю оружием. Я же не предлагаю его купить у меня, а просто поменяться. Не могу. По правилам корпорации это считается покупкой, да и выход в глобальную сеть можно получить только у корпорации, а они его никому не дают. Что? Никак. Через три дома будет пошивочная мастерская. У него там есть разрешение на оружие. Там его продаешь за корпораты, возвращаешься ко мне и покупаешь планшет. Зачем мне эти корпораты? За креды у тебя его никто не купит и не надейся. Почему? Креды всем нужны. Не получится, у меня только чип под креды. Можешь его тоже продать и взять корпоративный в местном банке. Зачем? Тебе он понадобится, нужна только карта в ПИ. Не выйдет, у меня карты в ПИ нет с собой. Да, тогда не получится, все чипы привязаны к владельцу. Я понял. Вся эта планета, тюрьма какая-то, и выбраться отсюда будет совсем непросто. Мало того, все чипы, что я таскал с собой, наверняка уже заблокированы и пусты. На них всех стоял странный значок, похоже, это знак корпорации. От всего этого мне захотелось выпить, и я достал бутылку. Будешь? Мне надо выпить. Он посмотрел на меня. Понимаю, наливай. Из-под прилавка достал кружку. Налил ему и сам приложился из горла. Он посмотрел, что я выпил. И только тогда тоже попробовал. Хорошая настойка. Да, на последние креды купил. Слушай, а ты батарею можешь зарядить? Я тебе вот обойму от игольника за это дам. Показывай. Достал батарею от байка и выложил перед ним. «Это можно, давай обойму». Отдал обойму, и он начал заряжать батарею. «Не пойму, а в чем разница? Почему ты не можешь поменять игольник на планшет, а здесь без проблем? Здесь я оказываю тебе услугу, а ты оплачиваешь ее, это не запрещено, а там была бы сделка. То есть ты мне продаешь игольник, а я тебе планшет. Как у вас здесь все сложно? Привыкай, тебе здесь долго находится, здесь много таких заморочек. Слушай, может, все-таки поменяемся? Какая это сделка? Я тебе дарю игольник, а ты мне подаришь планшет. Не могу, вдруг ты работаешь на корпорацию и меня за это лишат разрешения на торговлю. Я что, похож на работника корпорации? Нет, не похож, но рисковать я не хочу. Жаль. Приходи с корпоратами или кредами и покупай. Где их взять? Да и за корпораты продавать игольник жалко. Кстати, а какой курс обмена? У всех по-разному, у корпорации один, но можно продать и подороже. Правда, могут быть проблемы с корпорацией из-за этого. Как она может это отследить? Никак, если только случайно. А что за корпорация такая? Ты что, совсем ничего не узнавал, перед тем как лететь сюда? Нет, как-то не до этого было. Корпорация Аргона, это я знаю. Чем они занимаются? Много чем, в основном военные поставки и фармацевтика. У нас здесь фармацевтика. В лавку зашел еще один клиент, он сразу замолчал и опустил руки вниз. Я, видя его реакцию, отошел в сторону на всякий случай, не хотелось бы оказаться на линии огня. Меня он уже не воспринимал как угрозу и внимательно следил за вновь вошедшим. У меня возникла мысль, может, стоит грабануть лавку и силой забрать планшет, хотя, наверное, это плохая мысль. Он мне понравился, нормальный, разумный, да проще выменить, у меня есть на что. Зашедший начал смотреть товар на витринах, а мы смотрели за ним. Все, забирай, зарядилась. Глава 31. Он отдал мне батарею, и я понял, что разговора больше не будет. Очень жаль, у меня была еще куча вопросов к нему. Пришлось убрать батарею в рюкзак и выйти на улицу. Одна проблема решилась, можно вернуться к байку. У меня снова будет транспорт и направление до столицы, знаю. Теперь мне нужен планшет. Судя по всему, здесь мне его не купить, если только грабануть зазевавшегося покупателя. Подежурить здесь у магазина, может, повезет, хотя вероятность того, что кто-то купит планшет, крайне мала. Из магазина вышел покупатель, что зашел за мной, в руках у него ничего не было и направился к грузовику, припаркованному рядом. Когда я заходил, грузовика у лавки не было, похоже, он водитель. Может, попросить подвезти его, заодно и поговорим. Не подвезешь меня, у меня батарея села у байка, он здесь недалеко, я в лесу его оставил. Только вот корпоратов у меня нет. Он обернулся и посмотрел на меня. Похоже, вспомнил, что я заряжал батарею. Ладно, садись, подвезу. Мы выехали из городка. Он набрал приличную скорость, и я чуть не пропустил свою тряпочку на лиане. Поговорить с ним не получилось. Во-первых, он был неразговорчивым, а во-вторых, мы быстро приехали на место. Только здесь я вспомнил, что закопал второй рюкзак у городка. Вот зараза, возвращаться мне совсем не хотелось, но там были все продукты и часть оружия. Если поголодать могу без проблем, то вот без меча мне быть в лесу совсем не хотелось. При встрече с таким зверем, с которым столкнулся ранее, защититься будет нечем. Рискнем, возвращаться в городок не стану. Сняв тряпочку с дерева и зарядив игольник, направился обратно к байку. Если бы не нога, я бы пробежался и в этот же день смог бы вернуться к байку, но она болела и мне не хотелось ее сильно нагружать. Хорошо, что шел и делал зарубки на деревьях, сейчас возвращаться удобно. Пока шел, обдумывал полученную информацию. Итак, что получается? Основные деньги здесь, корпораты, и у меня с ними будут проблемы. В банк не сунешься, да и карты в ПИ у меня тоже нет. Что дальше? Нужен планшет, думаю, достать его не такое большое препятствие. А вот с выходом в глобальную сеть проблема. Это самое плохое, все программы взлома и вирусы у меня были там. Можно, конечно, самому написать, только это будет долго, а мне все это время нужно будет чем-то питаться, а без кредов и корпоратов это проблематично сделать. Впрочем, у меня есть гора оружия, наверняка его можно реализовать. Не факт, что удастся, наверняка в оружейных магазинах тоже нужны разрешения от корпорации, и они боятся их потерять. В целом, здесь должен быть криминал, и через него можно будет все это реализовать, нужно только на них выйти. Ну и самый экстремальный вариант – выйти на бои, если так действительно можно получить билет отсюда. Идти оказалось удобно, мои зарубки на деревьях хорошо видны. Когда начало темнеть, я остановился и попытался ножом добыть дров для костра. Ничего у меня из этого не получилось. Пришлось ночевать без костра. Ночью несколько раз просыпался от редких лесных звуков. Казалось, что ко мне кто-то в темноте подкрадывается, но все было тихо, и я снова засыпал. Когда на следующий день добрался до байка, меня ждал неприятный сюрприз. Мешок, который я сложил на байк, разгрызан на земле, и все, что было в нем, разбросано вокруг. На самом байке и вокруг него виднелись следы небольшого животного. Похоже, в нем лежали продукты, и он пропитался запахом мяса, а это привлекло каких-то мелких хищников. Хорошо, что все провода у байка были закрыты, и туда они не добрались. Однако все равно переживал, может, все-таки удалось добраться до чего-нибудь важного. Установив заряженную батарею на место, я с большим волнением нажал кнопку старта. Байк завелся и работал ровно, только тогда я облегченно выдохнул. Собрал все, что выпало из мешка, все осталось целым, ничего не пострадало, за исключением мешка, его хорошо погрызли. Сложить кроме как в мешок мне некуда, пришлось его перевязать остатками простыни, чтобы можно было перевозить. Погнал я обратно к дороге и уже через пару часов выехал на нее. Как хорошо, когда у тебя есть железный конь. После байка я сильно переживал за продукты и поэтому гнал по максимуму. Они ведь тоже были в лесу одни, и хотя там осталась синтетика и консервы, но и без этого совсем не хотелось остаться. Облегченно выдохнул, когда спрятанный рюкзак оказался нетронутым и на месте, видимо, близко к жилым домам эти зверьки не подходили. Пока завтракал или уже обедал, обдумывал свои дальнейшие планы. Был вариант сейчас заскочить в городок и зарядить 3 оставшиеся батареи. Хотя, наверное, не стоило это делать, мне одной должно хватить до столицы, а там в большом городе проще затеряться. Этот мог и опознать меня, если, конечно, меня ищут, но судя по его нервной реакции на входящих посетителей, криминала здесь на планете хватает и без меня. Нужно только понять, как здесь ведут дела. Понюхал одежду. Хорошо, что я вчера спал не у костра и от меня сейчас костром не пахнет. Ладно, встречай, столица, своего героя. Правда, у меня возникла проблема с оружием. Во-первых, 2 винтовки по бокам байка выглядели явно лишними и вызывали вопросы. Вдобавок меч, его можно пристегнуть только за спину, а это тоже бросалось в глаза. Оставлять все здесь мне тоже не хотелось, это деньги, их всегда можно продать или выменить. Повесил рюкзаки спереди, чтобы прикрыть немного винтовки, это неудобно, но теперь они не так бросались в глаза, и меч на спине тоже перевесил пониже, чтобы ручка не выставлялась из-за моей спины. Ну, теперь точно встречай, столица, и я выехал на трассу. Где-то около часа трасса, по которой я ехал, соединилась с другой трассой, а потом и с третьей. Теперь она представляла собой большое шоссе по 3 полосы в каждую сторону. Если раньше меня обгоняли в основном одни грузовики и изредка байки, то теперь стали попадаться и легковые автомобили. Я уже ехал точно больше 2 часов, но столицы пока не видно. Правда, у меня байк не способен ехать с такой скоростью, на которой здесь ездили грузовики, и поэтому я ехал по краю дороги, как и другие байкеры, попавшиеся мне на пути. Часа через 3 впереди показались строения, и сбоку я заметил заправку. Притормозил и встал рядом на обочине. Посмотрел на заряд батареи, оставалось еще больше половины заряда. Заплатить у меня нечем, но мне интересен сам процесс. Как раз подъехал грузовик на зарядку. Все просто, подъезжаешь, к тебе подходит разумный и подтыкает силовой кабель в специальный разъем. Потом он подошел к водителю, тот оплатил ему с чипа, и после чего он пошел к следующей подъехавшей машине. Да, все просто, нужны только корпораты или креды. Цены указаны символьно, но если я правильно понял, грузовик стоило зарядить 4, легковую, 2, байк, 1 корпорат. Отправился дальше. Перед самым въездом виднелась вывеска. Добро пожаловать в столицу корпорации Аргона, и знак, который был на чипах. Похоже, столица так и называется, Аргона. Не удивлюсь, если здесь все так называется. Перед самым въездом в город я напрягся, на другой стороне дороги стояли 2 бронемашины с надписями Аргона на бортах. Около них скопилось больше 10 полностью вооруженных и экипированных бойцов. Они останавливали и проверяли все выезжающие из города грузовики. На меня, въезжающего в город, они не обратили никакого внимания. После этого я понял, что надо было не на заправку смотреть, а заехать в лес и закопать лишнее оружие, а то сейчас большое его количество сразу вызовет много вопросов у проверяющих, не говоря уже о его владельце. Выехать из города теперь не получится, поэтому надо спрятать где-то здесь. Вокруг меня одни работающие производственные цеха. Многие грузовики сворачивали и заезжали туда, а я ехал дальше. Мне нужно место, где можно спрятать все лишнее. Ехал достаточно долго, но так и не заметил ничего подходящего. Решив, что вряд ли где-то вдоль дороги и в центре города будет такое место, свернул в сторону. Самое плохое, что я уже не представлял, где сейчас нахожусь, и если зарою все лишнее, как мне потом это найти и забрать обратно. Я долго ездил по городу, выбирая направление интуитивно. Наконец, наткнулся на заброшенную территорию какого-то предприятия и заехал внутрь. Если здесь и было какое-то производство, то оно давно заброшено. Здание, в которое я заехал, находилось в удручающем состоянии. Ни окон, ни дверей, местами стены уже обвились, и здесь же лежали горы строительного мусора. Однако хуже всего другое, за мной наблюдали. Это я хорошо чувствовал, но сколько бы ни крутил головой, не смог найти, кто это и откуда. Может, попробовать пообщаться? Выдернув винтовку из крепления чехла, обозначил, что вооружен. Конечно, я не мог из нее стрелять, но они-то об этом не знают. Может, просто местные дети где-то прячутся. Проверил ближайшие кучи строительного мусора, но так никого и не обнаружил.